«Знаешь, чего я боялся больше всего?» — говорил Настя на другой день Гордеев. «Я боялся, что ты ошиблась с кличкой, и у Филатовой был вообще не Гал. Тогда вся комбинация пошла бы псу под хвост. У нас ничего не вышло бы. Мне не удалось бы опорочить убийцу в глазах его хозяев, а на это и был расчет». «Ну, признайся, Анастасия, пальцем в небо попало?» «Почти», — улыбнулась Настя. «Его любовь к истории подвела. Вот, смотрите». Она положила перед начальником фотографию, на которой была запечатлена полка с книгами и безделушками. «Мне с самого начала эта фотография не нравилась, только я никак не могла сообразить, что в ней не так. Все смотрела на нее, думала, но так и не придумала. А когда меня кличками озадачили, в голове какой-то механизм сработал. Эти стеклянные фигурки, символы годов по восточному календарю, тигр, обезьяна, петух, овца и так далее. Я в доме у Филатовой не была, но Зубов сделал мне много снимков, и по ним хорошо видно, что все вещи и книги у них расставлены в идеальном порядке. Особенно это заметно по собраниям сочинений. А в расположении фигурок есть некоторая, неправильность, что ли. Вроде они все расставлены как раз в том порядке, в каком идут по календарю. Все, вот кроме вот этих двух, змеи и барана. Они стоят рядом и чуть-чуть под углом друг к другу, хотя по календарю идут не подряд. У гальских племен было языческое божество — змея с головой барана. Убийца провел в квартире много времени. Видно, заскучал и нашел себе развлечение. Решил посмотреть, как выглядит змея, если ей приставить баранью голову. А порядку фигурок он значения не придал. И поэтому и не поставил их на место. А может, забыл или его что-то отвлекло. «Однако», — покачал головой Виктор Алексеевич, — «и ты на таком пустом месте сделала вывод?» «Хорошо, что я об этом только сейчас узнал. Когда ты звонила, у тебя голос был такой уверенный, что я не сомневался. Основания для вывода у тебя достаточно крепкие». «Но вывод-то оказался правильным», — возразила Настя. «Посмотрим», — усмехнулся Гордеев. «Спросим у Гала, что он по этому поводу думает». Всю вторую половину дня полковник опять допрашивал задержанного. Когда его увели, Виктор Алексеевич заглянул к Каменской в кабинет. «Ну, Анастасия, с меня бутылка». «Но я-то какой молодец! Я-то умница какая!» — сказал он, сияя всем своим круглым лицом. «Как это я в тебе, сопливой девчонке, в свое время разглядел гениального сыщика?» «Что случилось?» Настя уже въезжала в другое дело, и поэтому не могла взять в толк, о чем это говорит ее начальник. «Я, Анастасия, мужик простой и без затей». Взял да и спросил у Галла про фигурки языческого бога. «О, и что, Гал? Представь себе!» «Подтвердил. Ты оказалась права, хотя мне и сейчас с трудом в это верится. Между прочим, Лесников не объявлялся?» Круто свернул в сторону Гордеев. «В последние дни я дело Шумилина совсем из виду выпустил. Там все в порядке, Виктор Алексеевич». Ковалев не только сам умыл руки, но и Виноградова придерживает. Так что Ольшанский с Лесниковым работают вовсю. «Ну, слава богу», — вздохнул Гордеев. «Миша Доценко и Юра Коротков с головой ушли в писанину, составляя отчет об операции. Мише не давал покоя один вопрос, и он, наконец, решился его задать. Юра, а что было бы, если бы Гал согласился на Настино предложение?» «На какое предложение?» — поднял голову Юра. «Ну, переспать с ней. чтобы доказать, что он не из милиции. Да неужели ей пришлось бы? Миша не договорил. Все-таки он был еще очень молод, старший лейтенант Доценко. Знаешь, в нашей работе часто бывают радости, но чтобы до них добраться, порой приходится сначала вывалиться в грязи, — уклончиво ответил Коротков. Он с нежностью подумал о Люде Семеновой. До 10 июля оставалось 4 дня. Конец книги.